Утро показало, что замок с налету не взять. Без осадной техники, без измора, без большой крови замок было не взять. Всего штурмующих на утро осталось примерно около 1000-1200. Согласитесь, сложно вести точный подсчет, опираясь только на количество палок и костров. В замке народа было больше полутысячи. Это если считать с бабами, стариками и детьми, соотношение потерь при штурмах 1:3, но с учетом осадной техники, измора и того, что стены самые приземленные. В отдельных случаях и соотношениях штурмующих 1:10 этого мало. С замком, конечно, не тот случай, но взять жалкой тысячей его было невозможно. Это то, что все посчитали поутру. Конечно, они ошибались, но в одном правы. Замок нельзя было потерять в обычной ситуации. Второй день штурма вообще был смешным. Противник настолько не утруждал себя атакой, что Марвук оставил соглядатаями на стенах баб и детей. Ночной прорыв показал старику, что и от мальчишек может быть польза. Штурмующие делали вид, что они прямо рвутся в бой, а на стенах делали вид, что осаждаемые в панике. Ночью второго дня штурма противник переиграл. Все основные бойцы ждали ночного штурма, а его просто не было. В итоге все просто не выспались, обозлились, кричали что-то про трусов и пошли спать. Ближе к полудню третьего дня пошел основной штурм. Матерых бойцов спешно будили после ночного стояния. Выли бабы над трупами подруг. Ни стрелы, ни камни, ни огонь, катапульт. Магия. Опять без особых эффектов. Просто вдруг соседки начали рвать на себе волосы, что-то кричали, сбрасывали со стен. Просто безумие, но как оно эффективно? Те, кого безумие не коснулось, еще не сразу пришли в себя. Пока собрались с духом, пока добежали до спальников дружины, пока пробудили и из бреда полуспятивших баб, бойцы что-то поняли. Часть стены уже сдали, самые резвые и соображающие стали заслоном на выходе из башен, они же первыми и полегли. Сдержали, но какой ценой? От подножия стен дружина гнала строем захватчиков. Построить стену без щитов сложно, а вылазка за стены по веревкам щитов не предполагает. Двор отбили, отбили ворота, отбили две башни из дюжины, а потом начался затык. Подниматься по винтовым лестницам строем нельзя. Тут мои бойцы проигрывали по качеству. Кто не понимает, строй — это одно, а снаряжение тоже много что решает, а личные качества многое нивелируют. Моя дружина захлебнулась кровью, штурмуя узкие лестницы башен. Платили и двух за одного, и трех за одного, и больше. Прорвались на стену, стали сбрасывать захватчиков со стены, и тут полный капец. Ворота пали. Каким-то образом пала центральная башня с воротами. Первые ворота, укрепленные против магии, да ладно. Бывает. Пала флейта, поднимающаяся решетка, случайность. Но то, что пали вторые ворота выхода из башни, иначе как предательство нельзя расценить. Никто не ожидал, что ворота падут. Ничто это не предвещало, и тут в спину стали ударять стрелы, били редко, но били, били с земли. Марвук скомандовал отход в донжон, забаррикадироваться, оклематься, ответить. Его приказ успели протрубить, что потом было непонятно. Понятно только то, что он не выжил. Несколько человек видели, что его посекло несколько арбалетных болтов. Разноцветные оперения болтов торчали на доспехах под разными нелепыми углами, как будто на командующего объявили охоту и дают приз убившему. «Уходи, нас предали!» — услышал последний шепот кто-то из бойцов. Битвы за донжон как таковой не было. Центральные башни замка всегда рассчитаны на самые жестокие бои. Тут и винтовые лестницы против часовой стрелки, чтобы правше мечом не замахнуться. Тут и узкие коридоры, чтобы двое щитовников могли сдержать полсотни. Тут и ловушки, тут и остервенение убиваемых баб. Ничего этого не было. Была паника, маты, вой по убитым и тихий шепот немногих стариков, что они остаются. Старики остались, что с ними стало неизвестно, но легко предположить. Коим поддался панике и велел отходить. Вперед пустили мальчишек. Примерно в 300 метрах от замка заканчивался подземный ход. У осаждающих сил на прикрытие всей территории в любом случае не хватало. Их должно оставаться не больше 600 с учетом раненых. В общем, бегство из замка не было проблемой. Проблемы начали сыпаться после выхода из замкового потайного хода. Шум и вой баб перерос в бунт. Одни рвались назад, другие навстречу копьям, третьи хотели мира и готовы были каким угодно способом вымаливать мир. Ладно бабы, но они под свои идеи подписывали своих детей. Я мать, мне лучше знать. Тем бабам, кому повезло сохранить своих мужей, просто получили по лицу пощечины и успокоились. Остальных не стали держать. Все одно они сами выбрали свою судьбу. Выживут хорошо, не выживут, так хоть отвлекут внимание. Уходило чуть больше 150 ополчения второго созыва, несколько десятков дружины, больше 300 баб, детей, подростков, Нельс и Сутер в качестве рыцарей со своими копьями из 5 человек. Сразу начался разброд. Кто-то рвался назад ударить со спины штурмующим замок, кто-то выл о пацифизме и всеобщем благе. Большинство было за то, чтобы спастись. Коэм постепенно отделил себя от общей массы. Общими усилиями удалось сколотить группу. Те, кто за возвращение, составили арьергард. Авангард рвался к выходу из долины. Слился Сутер, и ему понадобилось собрать своих крестьян. Все понимали, что он хочет вывести из долины свое имущество, но никто не стал возражать. Каждому свое. Бегство из долины — это отдельная строка. Честно говоря, это смешно, их никто не преследовал. Как я подозреваю, им дали уйти. А босс и дети — это тот еще гемор, проще дать уйти, чем преследовать. По факту не думаю, чтобы штурмующие быстро опомнились. Впрочем, за сутки бегства из долины чего только не было. Кто-то опомнился от своей трусости и решил смыть несмываемый для себя позор, оставшись на смерть. Кто-то понял, что бежит в никуда. Кто-то осознал, что все бегут на север в область диких рас, которые спокойно могут жрать младенца на глазах матери. А в итоге от колонны беглецов, по своим соображениям, сбежало около 40 человек. Наверное, они хотели отсидеться в долине и сойти за... А фиг знает, на что они рассчитывали. Мне не понять их логику. Беглецам повезло дважды. Трижды, если считать, что их особо не преследовали. Первый раз повезло, что вышли на стадо примерно в 20 с чем-то коров и парочку быков на племя под управлением парнишки, что еще не знал, что он уже несколько часов как круглый сирота. Второй раз повезло, что Ниаю, огрызая стрелами, уходил в лес. Поймать охотника в знакомом лесу — задача невыполнимая, конечно, если не используешь спецсредства. Ниаю посмотрел на сброд детей баб и старперов. Сплюнул, увидел знакомые рожи. Еще раз сплюнул и взял на себя обязанность вывести все это стадо за пределы долины. Болотная кочка — место неприятное. Сюда редко кто совался. Брать на кочке было нечего, ягода не растет, утонуть, раз плюнуть. Пока заводили гати, шли по поваленному. Потеряли несколько коров. Тупые твари сошли с гати и тупо потонули. Несмотря на веревки и все усилия людей вытащить скотину из трясины. Потом узкая расщелина, заваленная камнями. Несколько часов на расчистку. Нора в толще камня, рассчитанная на 2 человек, да и то, если идти пригибаясь. Быков пришлось бросить, габаритами не пролезали. Хотели их пустить на мясо, но не нашлось идиотов, что согласились бы задержаться на полдня для разделки туш и транспортировки тонны груза непонятно куда на своем горбу. Расщелину было решено коллегиально не защищать. От преследователей они смогут сдержать только до прихода мага. А значит, зачем оставлять на смерть 6 человек, необходимых по самому минимуму для охраны тайного выхода из долины? Опасались нарваться на орков. Мои с ними договоренности у всех на памяти, но привычек никто не отменял. Еще больше боялись нарваться на гоблинов. Коротышки лучше ориентируются в лесу, чем клыкастые. Решено было идти лесными тропами, но спустя полдня это решение отменили. Тупо телеги не проходили по маршруту, пришлось ехать по накатанной. Вы можете спросить, откуда телеги, если в ущелье проходило по 2 человека максимум? Ответ банален. Разгрузи телегу, перетащи груз на своем горбу и перетащи разобранную телегу. На вторые сутки бегства арьергард заметил преследование. Где-то около 40 пешие налегке без щитов. 7 человек осталось прикрывать отход. 4 престарелых, уставших бежать, 1 молодой и зеленый, мечтающий о славе, 2 потерявших семьи, понимающих, что до свидания, до встречи, свидимся, это просто слова. Красивые, но пустые слова. Остались позади и забыли о них. Обычная жизнь. Я еще жив, и мне похрен, кто там умер за меня. Осуждаешь меня за эти слова? А кто ты такой, чтобы осуждать? Вас таких много, но суть у вас одна. Это же так легко кого-то осуждать, если сам не ползал по говно. Моралисты, защитники прав, пушистых белочек, хомячков, нимфоманок, гомосеков. Что стоит ваше убеждение, когда по вам хотя бы не прицельно стреляют? Остальное не актуально. Встречал беглецов мой патруль из дозора. Спустя полчаса после того, как бабы унялись, я собрал экстренное совещание. Все свои, относительно трезвые, здравые, мыслящие. Гауме, Ивар, Гевар и Гумус, Кайер, Корверк и остальные. Начинал собрание не я. У меня из головы не вылезал вопрос, что делать. Начал Кайер, со слов, что им, бедным наемникам, делать, если подписывались на одно, а по факту вышло другое, или пересматриваем контракт, или они уходят. Потом начался срач между наемниками и остальными. Громче всех кричал Хелрик, надушенный петушок, зная, что ему не идти в первых рядах. Потом что-то завыло честь Ивар. Вот, блин, кое мы его парни тебя поймут. То, что ты негласно лучший боец из известных мне, вовсе не показатель, что тебя услышат наемники. Дальше все завыли по очереди. Только я и Олови, задавший мелкого на руки Денны и Алены, молчали. За мелкого я не волновался. У этих двух установилась негласная конкуренция. 2 малолетки сами себе что-то доказывали, кто больше полезен. Мне даже странно, что Алена влезла в эту игру. Что она вообще думает о дочке Эссе Озерного? Это за кого же надо меня принимать, чтобы думать, что я на эту малолетнюю доску смогу покуситься? В общем, была куча матов, и ни хрена не было идей даже самых мизерных. В итоге пришлось мне вносить свою лепту. Решение идти в Форт-Куир, сбыть там обоз и всех лишних. Дальше решать на основании данных разведки. Кайер начал что-то возбухать. Хелрик стонал о налогах, коим вякал о том, что это только наши разборки. Корверк, что у нас много балласта. И вообще он за быструю свадьбу, кто знает, может он завтра будет мертв. А вот тут я начал быковать. Поясню. Люди такие же животные. Мы инстинктивно чувствуем страх, запах страха. Мы чувствуем вожака, запах врага, запах крови, даже если еще кровь не пролилась. На этом я и сыграл. Честно, не судите меня за это. Мне было пофиг, что они тут нарешают. У меня есть деньги, статус, мой ребенок, любовница с десяток проверенных парней. Биться с маркизом за долину может только дурак или самоубийца. Мне проще начать сначала, да, через кровь и грабеж, но так проще. Потому я так и говорил с оттенком презрения и унижения. Мне было неважно, согласны ли они со мной. Я гнул свою волю, потому что у меня был лучший вариант. Я был готов на сопротивление, на возражение, на оппозицию. Я не был готов к согласию.